Тем не менее, столкнувшись с таким закаливанием божественной черной молнией, он не должен становиться сильнее только немного. Каждый удар божественной черной молнии содержал безграничные энергии божественной черной молнии, а также духовную энергию. Однако, немногие из них присутствовали на теле мученика, это явно не имело особого смысла. Этот малыш целенаправленно подавляет эти энергии в своем теле. Слабые лучи блеска вспыхнули в глазах северного морского дракона, когда как забавное выражение появилось на его древнем лице, прежде чем он пробормотал. Действительно человек с чрезвычайно высоким восприятием. Планирует ли он накопить достаточное количество энергии, прежде чем начать прорыв? Согласно расчетам северного морского дракона, Мучень должен медленно набирать силу под постоянным закаливанием от божественной черной молнии. Тем не менее, судя по ситуации перед его глазами, Мучень не стал идти таким путем. Он впитывал все эти энергии в свое тело и подавлял их вместе со всей своей силой. Когда эти энергии поглощались, когда они вошли в его тело, они казались непритязательными. Однако, если бы они были сконденсированы в определенной степени, они бы рванули, как из прорванной плотины, показывая значительно удивительную мощь. Культивирование телосложения бога грома было трудным, даже если человек обладал такой естественной тренировочной площадкой, как это море молнии. Однако, разве можно легко поднять свою силу со второй руны до квадроруны? Если бы кто-то использовал для этого традиционный метод, он не смог бы достичь такой стадии, даже если бы он тренировался в течение полугода. Казалось, что Мучень тоже понимал это. Поэтому он выбрал другой метод, который заключается в подготовке перед рывком. Он подавлял все эти энергии в своем теле, как чайник, наполненный до краев кипящей водой, при этом плотно прижатой крышкой сверху, не давая воде вылиться. Тем не менее, он мог сделать это только на время, так как это не то, что можно делать долго. Это потому, что, как только эти энергии больше не могут быть сдержаны, они вспыхнут с чрезвычайно пугающим порывом. В настоящее время Мучень копил энергию для рывка. Как только он достигнет точки невозврата, он сможет положиться на эту энергию, чтобы прорваться за один раз. Такая идея была чрезвычайно хороша, но для этого ему придется выдержать огромное количество боли. Сейчас тело Мученя напоминало собой бомбу замедленного действия. После того, как он не сможет больше терпеть, ему придется заплатить значительно большую цену. Продолжая видеть это зрелище, северный морской дракон беспомощно улыбнулся. Этот малыш действительно не позволяет людям перестать беспокоиться о нем. Похоже, ему придется присматривать за ним покрепче. Если произойдет что-то неожиданное, он сможет немедленно принять меры. Гул. Подобно тому, как северный морской дракон улыбался от своей беспомощности, дары божественной черной молнии продолжали летать в море молнии, покрывая землю и скрывая небо, бесконечным потоком падания на сидящую в море фигуру человека. Энергии в его теле начали медленно конденсироваться под безудержным натиском. Время тихо шло под этой скучной и горькой тренировкой. В этот период духовная академия погрузилась в своеобразное состояние покоя, а элитные влиятельные фигуры в первой десятке небесного рейтинга исчезли из-за закрытой подготовки. После потери этих влиятельных фигур вся духовная академия казалась намного тише, чем обычно. Естественно, под этим миром и спокойствием была напряженная атмосфера, при этом немало студентов набиралось сил и проходило обучение и культивацию. Ведь великий турнир духовных академий был не за горами. Хотя у них не было квалификаций для участия в нем, все знали о некоторых деталях текущей ситуации Северной Небесной Духовной Академии. Результаты их Северной Небесной Духовной Академии не были хорошими в прошлом турнире несколько лет назад. В пяти великих академиях они заняли низшее место. Из-за этого были некоторые элитные духовные академии, которые посылали на них желанные взгляды, пытаясь заменить их как одну из пяти великих академий. Многие студенты Северной Небесной Духовной Академии не остались бы в академии до конца своих дней. После обучения и культивирования, они оставят ее, либо уйдут в место посильнее, чтобы продолжить свое обучение и культивирование или вернуться в свои семьи или кланы. Однако, несмотря на то, что это было так, это не помешало им иметь чувство к духовной академии. Несмотря на то, что в мире Великой Тысячи сейчас существует бесчисленное множество духовных академий, немногие из них позволят людям почувствовать чувство принадлежности к духовной академии. Естественно, это, возможно, было связано с тем, что Северная Небесная Духовная Академия обладала довольно хорошим деканом. Выступление декана Тайцана тогда явно тронуло сердца многих студентов. «Декан, который будет прикрывать тебя до тех пор, пока ты что-то чувствуешь к Северной Небесной Духовной Академии, независимо от того, что произойдет. Во всем мире Великой Тысячи это все еще считалось редкостью. Поэтому всем было ясно, что элитные влиятельные фигуры в первой десятке мест в небесном ранжировании проходят горькую подготовку и культивацию в рамках подготовки к предстоящему турниру духовных академий. Эти десятеро были готовы сражаться за славу и честь Северной Небесной Духовной Академии. Поэтому они, естественно, не могли отставать от них. Возможно, благодаря такой атмосфере в Духовной Академии, высшие руководители Академии на самом деле послали сообщение о том, что студенты, которые смогли прорваться к стадии небесного завершения, смогут получить квалификацию, чтобы войти во врата Северных Небес. Как только эта новость распространилась, она мгновенно заставила тихую Северную Небесную Духовную Академию вспыхнуть, когда как глаза бесчисленных студентов, которые обладали довольно хорошим талантом, стали красными. В течение этого времени они продолжали ходить в обитель молнии и в различные сосредотачивающие дух барьеры, проводя каждую секунду в тренировке, пытаясь позволить себе прорваться к стадии небесного завершения, чтобы они получили квалификацию, чтобы войти во врата Северных Небес, чтобы тренироваться и культивировать. При таком стимулировании все сумели добиться довольно хороших результатов, так как в Северной Небесной Духовной Академии не было недостатка в таланте. Были некоторые старичков и довольно много студентов, застрявших на стадии небесной трансформации, которым нужно было сделать только один шаг вперед, чтобы пробиться к стадии небесного завершения. Таким образом, в течение короткого промежутка в 2 месяца, среди тех выдающихся студентов, которые оставались в застое в течение последних нескольких лет, некоторые люди начали прорываться, в результате чего атмосфера обучения в Духовной Академии резко увеличилась. В то время как атмосфера в Духовной Академии стала огненной, последний уровень обители молнии все еще был тусклым и темным, с непрерывно звучащими раскатами грома. Мучень тихо сидел в море молнии, черные дуги молнии безумно танцевали по всей поверхности его тела, бесконечно просверливая его тело через поры. От него исходила слабо различимая неописуемая духовная энергия, заставляя молнии в его окружении непрерывно вспыхивать. Любой присутствующий сможет почувствовать, насколько гигантский запас энергии находится в теле мученя. Грохот. Удары божественной черной молнии все еще продолжали выть в море молнии, спускаясь на тело мученя. Слабая дрожь дрожала пронзила тело мученя, когда он безумно поглощал энергию божественной черной молнии и безграничную духовную энергию, которая проникла в его тело. Однако, несмотря на это, его лоб начал морщиться, так как взрывное чувство, которого он ждал, все еще не пришло. Этого все еще недостаточно. С руками за спиной северный морской дракон посмотрел в сторону мученя, который, казалось бы, был погружен в сияние черной молнии. В этот момент его лоб тоже сморщился. Мучень пробыл здесь целых 3 месяца, но энергии, которые он накопил в своем теле, не достигли уровня, необходимого для того, чтобы он прорвался за один раз. Если бы он вызвал их извержение сейчас, его индивидуальная сила и его тело бога грома повысились бы. Тем не менее, очевидно, что уровень увеличения силы его не удовлетворил бы. После 3 месяцев адаптации, мучень начал оказывать сопротивление божественной черной молнии. Поскольку это так, я сделаю все немного сложнее. Улыбка всплыла на древнем лице северного морского дракона. В следующее мгновение, взмахнув рукавом, из глубочайшей части моря молнии раздался глубокий рев. Когда молниеносная жидкость запульсировала, гигантский черный дракон медленно всплыл из глубин черного моря. Наполненный сиянием молнии на своем гигантском теле, он источал со всех концов тела холод. Этот гигантский черный дракон был впечатляющим молниеносным духом, который присутствовал в море молнии некоторое время назад. Однако он был запечатан северным морским драконом. Таким образом, произошла некоторая трансформация его формы из-за намерения северного морского дракона. Широко открыв глаза, дух молнии посмотрел в сторону мученя, присутствующего в море молнии. В следующее мгновение, открыв свою свирепую гигантскую пасть, раздался яростный рев. Бах! Внезапно гигантский светящийся столб молниеносной жидкости выстрелил из гигантской пасти молниеносного духа. Разделив море молнии на части, он яростно рванул в сторону тела мученя. Чи. Мучень сильно вздрогнул, и свет черной молнии засверкал по всему его телу. Крошечные раны начали появляться на поверхности его тела, признаки того, что он не мог выдержать давление от энергии молнии внутри тела. Однако, несмотря на это, Мучень все еще не планировал останавливаться. Напротив, он продолжал безумно поглощать безграничные энергии, содержащиеся в светящемся луче молниеносной жидкости. Если бы сейчас он подавил энергии еще сильнее, извержение было бы еще более свирепым. Он подавлял их целых 3 месяца и 3 месяца страдал от мучений и пыток. Поэтому он не хотел удовлетворяться мелочью. Посмотрев на Мученя и заметив, что все его тело кровоточит, лицо северного морского дракона стало немного серьезным. Аппетит этого отродья действительно не маленький. Однако, разве он не боится, что в итоге его разорвет и он умрет? Должен ли он позволить ему продолжать? Хмурый взгляд появился на лице северного морского дракона, прежде чем он от беспомощности покачал головой, решив оставить его в покое. Этот ребенок не горячий и не импульсивный. Поскольку у него есть такой аппетит, он также должен знать риски и опасности, связанные с этим. Теперь я должен сделать все возможное, чтобы помочь ему. Подумав об этом, северный морской дракон больше не колебался. Взмахнув пальцем, дух молнии снова взревел, заставляя молниеносный свет, содержащий безграничные энергии, взвыть, мгновенно окутывая тело Мученя. Ци. Все тело Мученя начало кровоточить еще больше. Казалось, что вскоре он и правда не сможет выдержать такого натиска. Внезапно, казалось, раздался слабый звук, заставляющий глаза северного морского дракона яростно сжаться. Глава 441. Квадроруна телосложения бога грома. Трещина. Треск был настолько тихим, что его практически не было слышно. Однако, несмотря на это, когда звук раздался, лицо северного морского дракона стало серьезным, в то время как его тело, казалось, почти стало напряженным в одно мгновение. Посылая свой взгляд, пронизывающий слой за слоем моря молнии, он пристально смотрел на тощую и хрупкую фигуру внутри. Бах! Внезапно, в том месте вспыхнули безграничные, безудержные колебания, когда черные лучи молнии неожиданно начали излучаться от парня, покрытого кровью. По мере того, как они расширялись, некоторые аномально-тиранические молнии и колебания грома начали просачиваться из этих его капель крови. Кажется, его печать вот-вот разобьется. Внезапно, в этот момент, глаза Мученя открылись. Хлопая в ладоши, чтобы сформировать некоторые ручные печати, раздался свирепый рев сродни хлопку грома. Рев привел к тому, что молниеносная жидкость в его окружении была отброшена назад, создав гигантское пустое пространство размером в 1000 метров, и ничто не смогло приблизиться к Мученю. Черные дуги молнии безумно танцевали по его телу, прежде чем начать сгущаться вместе, образуя что-то похожее на гигантскую молнию. Были ли божественные энергии черной молнии, накопленные в его теле, слишком сильны? Пробормотал северный морской дракон и сосредоточился на всем, что происходило. Судя по ситуации, Мучень, похоже, уже не в состоянии подавить пугающие энергии, которые он накопил в своем теле. Если он будет продолжать контролировать их, он может взорвать себя. В этот момент Мучень знал о ситуации внутри своего тела. Несмотря на опасное положение, в котором он находился, его лицо оставалось спокойным и безмятежным. Быстро меняя свои ручные печати, черный свет молнии мог быть слабо виден из-под его кожи. 2 молниеносные руны сжались на его груди, в то время как свечение молнии начало потрескивать, так как оно тоже начало конденсироваться. Это был неожиданный признак формирования молниеносной руны. Очевидно, Мучень пытался совершить прорыв сейчас. Треск. Все более свирепствующие черные молнии продолжали хлестать из тела Мученя. Издалека все его тело, казалось, было окружено молниеносными дугами. Когда они безумно сверкали, они, наконец, превратились в лучи света молнии, прежде чем ворвались в 3-ю руну на груди Мученя. Когда эти энергии божественной черной молнии хлынули внутрь, 3-я молниеносная руна начала медленно обретать форму. По мере того, как руна постепенно формировалась, кожа Мученя также начала становиться черной, как будто в этой вселенной нет ничего, что могло бы разрушить ее. Неописуемое чувство тирании. В то же время тело Мученя начало расти. Формирование 3-й молниеносной руны не было слишком сложным, так как в игру вступили энергии божественной черной молнии, накопленные Мученем за последние 3 месяца. По мере того, как энергии продолжали бесконечно хлестать, Руна молнии казалась все более яркой и реалистичной, сродни истинной руне, образованной громом и молнией. Это продолжалось около десятка минут, прежде чем исчезла последняя черная молния на поверхности его тела. Третья молниеносная руна на груди мученика действительно сжалась и приняла форму. В момент ее образования кровь, что покрывала тело мученика, исчезла, в то время как хлынули тусклые лучи блеска, излучая несравненное духовное давление. Хотя мучень все еще тихо сидел там, не двигаясь ни на дюйм, он уже мог дать людям ощущение, что любое движение от него может разрушить землю и взорвать небо. Третья руна телосложения бога грома, пробормотал северный морской дракон, и его глаза слегка сузились. Это довольно хороший результат для трехмесячной тренировки. Он немного преувеличивал, когда потребовал, чтобы мучень достиг квадроруны телосложения бога грома в течение этого полугодия. В конце концов, он знал, как трудно тренироваться и культивировать телосложение бога грома. Культивировать искусство закалки тела было, само по себе, чрезвычайно трудно. Не говоря уже о телосложении бога грома, которое считалось довольно хорошим божественным искусством. Однако, пока северный морской дракон думал, внезапно он повернул свой взгляд и заметил, что мучень не показывал никаких признаков остановки после полного формирования третьей руны молнии. Юноша крепко сжимал зубы. Из-за последних трех месяцев горьких тренировок, грязная щетина выросла на его красивом лице. Тем не менее, это заставило его казаться чрезвычайно жестким и решительным. Хлопая в ладоши, он снова создал печати руками, неожиданно продолжая демонстрировать третью руну телосложения бога грома. Аркх! Из его рта снова раздался низкий рев, когда молния за его спиной начала расширяться, охватывая все его тело. Молния начала постоянно потрескивать, бесконечно струясь и врезаясь в тело мученика. Под ударами света молнии маленькие кусочки светящихся огней начали конденсироваться над третьей руной молнии на груди мученика. Он действительно хотел сжать свою четвертую молниеносную руну одним рывком. Действительно, он полагается на эту идею, да, пробормотал северный морской дракон. Грохот. Черная молния, бесконечно извергающаяся из моря молнии с энергиями божественной черной молнии, безумно вращалась вокруг тела мученика, прежде чем, наконец, броситься в тело мученика. Этот поток был значительно сильнее прежнего. Если бы мучень ранее не закалил себя ударами черной молнии, он, возможно, не осмелился бы выдержать такой поток. Однако, несмотря на то, что это было так, он чувствовал, что его тело, казалось, растворялось, и интенсивная, жгучая боль мучила его, словно его тело вот-вот развалится на части. Однако в этот момент он мог только сжать зубы и продолжать терпеть. Все больше и больше энергии божественной черной молнии били его тело. Однако, несмотря на это, формирование четвертой молниеносной руны было явно в сто раз сложнее, чем третьей. Даже с теми безграничными энергиями божественной черной молнии, которая вливалась в его тело, образовалась лишь половина четвертой руны. До ее полного формирования было еще порядком много. Такой результат обеспокоил мученика. Он никогда не предполагал, что за три месяца накопления все еще не сможет полностью сжать четвертую молниеносную руну. Действительно, это телосложение бога грома было чрезвычайно трудно тренировать и культивировать. Действительно такой безрассудный ребенок. Северный морской дракон покачал головой от беспомощности, прежде чем пробормотать. Если помогаешь кому-то, то помогай до конца. Раз твоя мать помогла нашей Северной Небесной Духовной Академии, этот старик поможет тебе еще раз. Когда раздался его голос, он щелкнул пальцем. Внезапно молниеносный дух в глубине моря молнии заревел, как будто услышал какой-то приказ. Однако, несмотря на это, ему не очень хотелось выполнять приказ, в результате чего он начал бороться в попытке избежать своего контроллера. Хаем. Холодно фыркнул северный морской дракон. Внезапно черные перья начали расти из гигантского тела духа молнии. Сверляя его тело, черные перья, казалось, укоренялись в его теле. Когда черные лучи блеска хлынули из них, раздался сокрушительный рев ярости, который звучал от крайней боли. Борясь довольно долго, он, наконец, начал постепенно становиться послушным. С грохотом из его головы вылетел лучик черной молнии. Этот маленький черный свет выглядел как капля молниеносной жидкости, но казалось, что внутри него есть мир грома и молнии. В нем вспыхивали молнии и гремел гром, что казалось очень странным. Черная жидкость быстро пролетела сквозь море молнии. Наконец, пронзив его, она ворвалась прямиком в лоб мученика. Мгновенно тело мученика стало жестким и твердым, когда как лучи черного молниеносного света начали с огромной скоростью исходить из его лба. В мгновение ока лучи распространились по всему телу. Издалека он, казалось, был заключен в черные лозы, выглядящие довольно загадочно. Бах, бах, внезапно кожа тела мученика разлетелась на части, и появились сгустки кровавого тумана. В этот момент его лицо начало искривляться и корчиться, что явно свидетельствовало о сильной боли и мучениях, которые он испытывал. Когда кровавый туман поднялся с поверхности его тела, свет молнии, который покрыл все его тело, начал безумно отступать к четвертой руне молнии на его груди. Этот свет молнии, казалось, содержал чрезвычайно удивительные энергии божественной черной молнии, в результате чего руна молнии, которая испытывала трудности с конденсацией, быстро расширялась. Тело мученика продолжало разрываться, и все больше истекало кровью. Наконец, кровоподтеки образовало толстый слой закаленной крови, плотно обвивая тело мученика. После неизвестного количества времени молния снаружи начала медленно рассеиваться. Мучень тихо сидел в море молнии, а молниеносная жидкость не могла приблизиться к нему на десятки метров. В этот момент его аура, казалось, стала чрезвычайно слабой, словно он совершенно не обладал ею. Положив руки за спину, северный морской дракон спокойно наблюдал за происходящим перед ним. Не показывая никаких признаков принятия мер, он просто стоял в воздухе, тихо ожидая того, что случится дальше. Это ожидание продолжалось в течение 5 дней. В течение этих 5 дней, закаленная кровь, в которую был облачен мучень, не сделала никаких странных движений, и даже внутри его тела ничего не происходило. Судя по внешнему виду, казалось, что он потерял все свои жизненные силы. Однако, несмотря на это, северный морской дракон все еще не предпринял действий. Внезапно его глаза сузились. Кусок закаленной крови отпал с его тела, падая в море молнии. Словно цепная реакция, части закаленной крови начали отпадать от его тела, превращаясь в пыль. Когда вся эта кровь отпала, на вид предстало тело молодого парня. Когда юноша открыл глаза, в его черных глазах вспыхнул черный свет молнии, кажущийся ненормально жестоким до такой степени, что люди не осмеливались смотреть прямо на него. Он медленно встал, его черные волосы развивались по ветру. Опустив голову, он увидел 4 светящиеся руны, мягко сверкающие на груди. Яркие и реалистичные молниеносные руны были сродни самым красивым молниеносным дугам во Вселенной, излучая неизмеримую энергию внутри, как будто они содержали силу небес и земли. 4-я молниеносная руна. Квадроруна телосложения бога грома. Глядя на 4 молниеносные руны, мучень медленно сжал кулаки, в то время как бушующие энергии, похожие на цунами, бесконечно хлынули из его тела. Это было чувство силы, которое он никогда раньше не чувствовал. У нынешнего мученя была абсолютная уверенность в том, что он сможет сразиться с экспертом, который прошел через катастрофу человеческого тела только с этой силой. Эта сила действительно опьяняет. Мучень улыбнулся. Наконец, не в силах больше сдерживаться, он широко раскрыл рот, поднял голову к небу и взревел. Его рев гремел так сильно, что все небо в море молнии дрогнуло, и позади него начали формироваться молнии. В этот момент он выглядел как бог грома, спустившийся с небес. После 3 месяцев упорного обучения он, наконец, стал сильнее. Глава 442. Первый этап. Грохот. Черное море молнии бесконечно тряслось, в то время как хлопки грома раздавались по всему месту, заставляя даже окружающее пространство гудеть и вибрировать. Ух ты! Внезапно черное море раскололось на части, и фигура, излучающая свет, рванула оттуда, прежде чем зависнуть над морем молнии. Гигантские заряды божественной черной молнии выли, спускаясь к фигуре. Бесчисленные лучи молниеносного света выстрелили наружу, но фигура просто вытянула руки, оказавшись в крайне опьяненном состоянии. После продвижения телосложения бога грома до квадроруны, сопротивление мученика божественной черной молнии было намного сильнее, чем раньше. Он больше не будет пребывать в крайне плачевном состоянии. На самом деле, когда необузданные энергии божественного черного света вошли в его тело, они вызвали только слегка онемевшие чувства, чрезвычайно комфортное ощущение. Ху! Опустив руки, мучень выдохнул комок белого тумана, внутри которого даже сверкал молниеносный свет. Улыбка, наполненная волнением, присутствовала на его лице. Действительно, эта квадроруна сильно подняла его физическую силу. Подняв голову, он посмотрел в сторону северного морского дракона, прежде чем двинуть своим телом. Устремив взгляд на тело мученя, довольная улыбка появилась на лице северного морского дракона. Поднятие телосложения бога грома от второй руны до квадроруны в течение 3 месяцев. Это уже была довольно хорошая скорость улучшения. Спасибо старшему Северному морю. Мучень почтительно высказался, сложив руки. Он знал, что помощь северного морского дракона была необходима, чтобы он мог прорваться. Иначе, ему потребовался по крайней мере еще один рывок, чтобы получить аналогичные результаты. Размахивая руками, северный морской дракон ответил. Поскольку ты участвуешь в турнире духовных академий для нашей духовной академии, я, естественно, решил тебе помочь. Говоря до этого момента, он остановился на мгновение, взглянув на мученя, прежде чем продолжить. Тем не менее, в течение последних 3 месяцев, я могу помочь тебе продвинуть только телосложение бога грома. Это не слишком способствует развитию твоей духовной энергии. Услышав это, мученьки кивнул головой. В течение последних 3 месяцев он в основном тренировался и культивировал свое телосложение бога грома. Хотя его духовная энергия также увеличилась, это несравнимо с успехом в культивации телосложения бога грома. Тем не менее, он уже был очень доволен. В конце концов, за короткий промежуток в 3 месяца он не смог резко улучшить оба аспекта. Он должен был выбрать один из них. Осталось еще 3 месяца до полугодовой отметки. В течение следующих 3 месяцев я буду делать все возможное, чтобы тренировать и развивать свою духовную энергию и повышать свой уровень культивации, с улыбкой ответил мучень. Услышав это, северный морской дракон кивнул головой и сказал, «Хорошо, тем не менее, в течение следующих 3 месяцев, я не буду направлять тебя, ты сменишь место тренировки. Следующие 3 месяца ты будешь под руководством кое-кого другого, кто-то еще». Мучень вытаращился. «Следующие 3 месяца ты проведешь под руководством старейшины Лин Си. Все будет хорошо, если ты последуешь за ней». Она сказала, что если ты последуешь за ней, она позволит твоей силе подняться на дрожжах в течение следующих 3 месяцев. С озорным смехом северный морской дракон ухмыльнулся мученью, сказав, «Тренироваться с ней всегда лучше, чем следовать за этим неинтересным стариком, верно? Она такая красивая женщина, и у нее очень хорошие отношения с тобой. Ты должен воспользоваться этой возможностью, хорошо? Это первый раз, когда я вижу, что Лин Си так заботится о мужчине. Даже перед нами она всегда казалась холодной и ледяной». Услышав это, смущение заполнило лицо мученя. «А чем он? Окей, пришло время тебе уйти. Мне нужно помедитировать некоторое время». Северный морской дракон сложил руки за спину, в то время как лучи блеска, казалось, циркулировали по его древнему лицу. В этот момент резкость его взгляда была настолько резкой, что он, казалось, мог пронзить пространство. Увидев это, слабый трепет пронесся в сердце мученя. «Старший Северное море, вы собираетесь прорваться?» Северный морской дракон ухмыльнулся, кивнув головой. Вздохнув, он ответил, «Я уже довольно давно в этой сфере. Это все благодаря тому, что ты помог мне получить пилюлю молниеносного бога. После подготовки в течение полугода, пришло время попытаться прорваться». Услышав это, мучень встрепенулся. Если северный морской дракон преуспеет в своем прорыве, он станет настоящим земным повелителем. В пределах всей мира Великой Тысячи, он будет считаться региональным повелителем. Ведь даже в таком сильном клане, как клан Бога Ло, лидером был земной повелитель. Будучи в состоянии защитить клан Бога Ло от 3 других великих кланов богов, это показало, какой силой обладает человек этой стадии культивирования. Хотя это было лишь тонкое различие между повелителем 9-го ранга и земным повелителем, разница в силе была такой же разной, как небо и земля. Если бы северный морской дракон обладал силой земного повелителя в прошлом, даже если бы он придал храбрости дворцу демонического дракона, они бы не посмели провоцировать Северную Небесную Духовную Академию. Даже так называемому древнему предку не хватило бы смелости ступить на этот континент Северных Небес. «Тогда я первым поздравлю старшего Северное моря с прорывом», — почтительно сказал мучень, поклонившись северному морскому дракону. С улыбкой, северный морской дракон кивнул головой. С взмахом его рукава, пространство начало искривляться и корежиться, прежде чем был разорван путь к Северной Небесной Духовной Академии. Увидев это, мучень больше не колебался. Скрючив свое тело, он шагнул в искривленное пространство. Когда пространство хаотично колебалось, его тело полностью исчезло в нем. Видя, что мучень исчез, лицо северного морского дракона постепенно становилось серьезным. При сжатии его руки внутри появилась гладкая пилюля. Эта пилюля отдавала темно-черным блеском, с молнией, покрывающей ее всю, словно в ней содержался целый мир молний, заставляя ее казаться неизмеримо таинственной. Грохот. Когда появилась эта пилюля молниеносного бога, мгновенно вспыхнула молния, и гром прогремел на последнем уровне обители молний, когда бесчисленные молнии пронеслись по горизонту, в результате чего это тусклое и темное пространство было освещено, словно здесь начался рассвет. Рев. Одновременно из глубин молниеносного моря раздался рев. Кажется, дух молнии учуял пилюлю молниеносного бога. Северный морской дракон выстрелил безразличным бликом в глубины моря молнии, прежде чем вернуть его обратно. Черные ореолы света начали пульсировать из его тела. В следующее мгновение его тело искривилось и исказилось, быстро расширяясь в размерах. За короткий промежуток в несколько вдохов его тело превратилось в бесконечно гигантскую форму жизни. Тело этой формы жизни было черного цвета и выглядело как рыба, но не было рыбой, как дракон, но не было драконом. Он расправил свои крылья, которые выглядели сродни вертикальным облакам, которые, казалось бы, покрывали половину пространства. Когда светящаяся пилюля устремилась к небу, северный морской дракон открыл гигантскую пасть, словно кит, всасывающий воду. Когда пилюля молниеносного бога спустилась вместе с бесконечной безудержной молнией и громом, она была полностью поглощена гигантским ртом северного морского дракона. Бах, бах. Когда пилюля вошла в его тело, гигантское тело северного морского дракона бросилось в глубины моря молнии. В следующее мгновение все пространство начало разрастаться. Гигантские волны, возвышающиеся на тысячи и сотни метров в высоту, как будто хотели уничтожить все пространство. Их внушительная мощь чрезвычайно ужасала. Выйдя на пространственный путь, мучень, естественно, не был причастен к удивительному волнению, которое произошло после того, как он покинул обитель молний. Кроме того, даже если бы он знал, он был бы бесполезен. Прорыв в эту сферу полностью зависел от самого себя. Кроме молитвы о удаче северного морского дракона, он ничего не мог сделать. В воздухе над Духовной Академией пространство начало деформироваться и искажаться, прежде чем из него появился мучень. Глядя на лазурный горизонт, он смотрел на духовных зверей, летящих по небу, прежде чем услышать звуки жизненной энергии, звучащие из всей Духовной Академии. В этот момент он не мог не вздохнуть с облегчением. Каждый раз, когда он выходил с обители молний, он всегда рад был видеть свет. Это место давило на людей слишком сильно, когда они были в нем. Тем не менее, надо сказать, что это действительно фантастическая тренировочная площадка. Паря в воздухе, мучень осмотрелся. Немного поразмыслив, он рванул прямо к вершине горы, где жила Линси. На данный момент Лоли и остальные все еще тренировались и культивировали в вратах Северных Небес. Поэтому, без необходимости возвращаться в регион первокурсников, ему лучше воспользоваться каждой секундой и найти Линси. Через пару минут мучень спустился на тихую горную вершину. Это было место, где Линси жила одна. Мало того, что ни один студент не осмелился прийти сюда, также сюда редко заглядывали старейшины. В конце концов, они все были знали о ледяном характере Линси. Она даже не уважала декана, так что насчет них, несмотря на то, что это было так, они ничего не могли сказать, так как во всей Духовной Академии, кроме Северного Морского Дракона и декана Тайцена, даже пять небесных старейшин не соответствовали Линси. Поэтому она могла себя так вести. Спустившись на гору, мучень тихо вошел во внутренний двор. Пролетев окрестности взглядом, он заметил женщину в белом, сидящую перед бамбуковым домом. Девушка обладала грациозной, стройной фигурой, из-под ее одежды хорошо выделялась грудь, маленькая талия и очаровательные ноги. Однако, несмотря на это, ее красивое лицо имело слишком холодное выражение. В этот момент в одной из ее прекрасных рук был корешок старой книги, а в другой были ее волосы. Это зрелище было обворожительно, заставляя мученя слегка рассеяться, увидев ее. Кто бы мог подумать, что человек, считающийся третьим сильнейшим экспертом Духовной Академии, на самом деле будет такой красивой молодой леди. Что случилось? Ты боишься? В то время как мучень был немного рассеян, ясный, приятный голос раздался перед ним, и он заметил, что Линси уже убрала свой взгляд из древней книги в руке. Подняв свое милое лицо, она послала слабую улыбку мученю. В этот момент ледяное выражение, ранее присутствовавшая на ее лице, полностью растаяла, заменившись улыбкой. Почесывая голову, Мучень ответил с улыбкой. Старшая сестра Лин Си действительно становится все более и более красивой. «Красивее, чем твоя маленькая подружка?» – спросила Лин Си. С озорным смехом Мучень подошел и сказал. «Сэр Северное море сказал, чтобы старшая сестра Лин Си будет далее тренировать меня». Услышав это, Лин Си мягко кивнула, прежде чем махнуть рукой Мученю, чтобы попросить его сесть рядом с ней. Положив свою нефритовую руку на щеку, она начала спокойно смотреть на красивое лицо Мученя. Мучень слегка смутился из-за ее взгляда. С легкой улыбкой Лин Си покачала головой, протягивая ледяные нефритовые руки, чтобы потереть его лицо. За последние 3 месяца целенаправленного обучения и культивирования на его лице выросла щетина, в результате чего нежный и незрелый вид юноши исчез, сменившись твердым и стойким лицом настоящего мужчины. После прикосновения ее ледяной нефритовой руки, Мучень был слегка поражен, прежде чем его тело стало жестким, когда он заметил небольшое острое лезвие, появляющееся между тонкими кончиками пальцев Лин Си, старшая сестра Лин Си. Однако, не дожидаясь, пока он среагирует, Лин Си уже приблизилась. Вместе с прекрасным запахом ее тела, в ее глазах зажглись огоньки. Острый клинок аккуратно сбрил грязную щетину, присутствующую на лице Мученя. Увидев это, Мучень вытаращился, глядя на абсолютно красивое лицо всего в нескольких дюймах перед собой, прежде чем увидеть искреннее выражение ее лица. В этот момент эмоции хлынули из него. Так Лин Си была действительно похожа на старшую сестру. Глава 443. Сердце. Перед бамбуковым домом, где повсюду виднелись тени деревьев, слега поддувало ветром. Изумрудно-зеленые листья покачивались в воздухе, спускаясь на тела мальчика и девочки, сидящих перед бамбуковым домом. Игнорируя листья, которые приземлились на нее, Лин Си сбривала щетину, присутствующую на лице Мученя. Края ледяного лезвия прокатились по его лицу, в результате чего небольшое освежающее чувство появилось на его коже. Искреннее выражение лица девушки перед ним вызывало в его сердце ощущение тепла. После последнего штриха лезвием по лицу Мученя, Лин Си посмотрела на лицо юноши, что вернул себе красивый и ухоженный вид, прежде чем удовлетворенно кивнуть головой. С милой улыбкой она сказала: «Хотя ты довольно хорошо выглядишь небритым, я все еще предпочитаю, чтобы ты был чисто выбрит». Почесывая голову, Мучень ответил с улыбкой: «Старшая сестра Лин Си, у тебя обычно ледяное выражение лица. Если ты продолжишь так улыбаться, я не знаю, сколько людей будут в восторге и падут ради тебя на колени. Какой скользкий рот! Мне, твоей сестре, это не нравится», — ответила Лин Си со слабой улыбкой. Убрав лезвие ножа, она убрала свою нефритовую руку с лица Мученя. Когда она убирала свои тонкие пальцы, оставшееся тепло на кончиках ее пальцев заставляло ее глаза колебаться, в то время как ее красивые глаза слегка мерцали. «Старшая сестра Лин Си, как ты будешь меня обучать?» — спросил Мучень из любопытства. У него было всего 3 месяца. В течение этого времени ему нужно было сосредоточить весь свой ум на тренировке и культивировании духовной энергии. В конце концов, независимо от того, сколько тузов у него было в рукавах, духовная энергия была основой всего. С духовной энергией, которая была достаточно тиранической, независимо от того, насколько сильны были его тузы, ему было бы трудно показать их в полном объеме. «Разве я не могу просто поделиться с тобой духовной энергией?» Взглянув на упавшие листья своими красивыми глазами, Лин Си сказала мягким голосом. Услышав это, Мучень мгновенно улыбнулся, прежде чем ответить: «Не дразни меня, старшая сестра Лин Си. Как я осмелюсь использовать этот метод? Если бы мама узнала об этом, разве она не забила бы меня до смерти?» Лин Си слегка наклонила голову, и ее волосы спустились вниз, как водопад, покрывая ее гладкую и глянцевую щеку, прежде чем мягко ответить: «На самом деле, ничего в этом страшного нет. Внутри ее клана люди, которые тренируются и культивируют свиток Инь великого искусства пагоды, изначально были просто слугами с мелкими и низкими статусами. Кажется, что эти слуги пожертвовали бы собой в определенное время, чтобы удовлетворить потребности тех, кто тренируется со свитком Ян великого искусства пагоды». Ее голос становился все мягче и мягче, так как она чувствовала, что улыбка на лице молодого человека рядом с ней медленно начинает сдерживаться. Тихонько глядя на девушку в белых одеждах рядом с ним, и ее привлекательная фигура казалась несколько хрупкой до такой степени, что она слегка дрожала, Мучень заметил, что в ее глазах была игривость. «Старшая сестра Линси, ты думаешь, что моя мама решила дать тебе культивировать свиток Инь великого искусства пагоды, на самом деле, ради того, чтобы позволить тебе стать моей слугой?» — медленно спросил Мучень. Яростная дрожь потрясла тело Линси, когда она резко подняла голову. Глядя на Мученя, она покачала головой, в панике, когда ее глаза были наполнены безумием, которое заставляло сердца людей чувствовать боль за нее. «Нет, я абсолютно не сомневаюсь в тете Цзин. Если бы не тетя Цзин, я была бы давно мертва. Если бы не тетя Цзин, что дала мне смысл существования, даже если бы я продолжала жить дальше, я была бы похожа на живой труп. Тетя Цзин была столпом, подпирающим ее жизнь. Она лучше убьет себя, чем будет сомневаться в тете Цзин, то, что она абсолютно не хотела делать. Когда человек живет, ему всегда нужна какая-то вера. Эта вера может быть местью, защитой или даже другими вещами. Что касается Линси, вера, которая поддерживала ее жизнь, была теплой и нежной фигурой, которая вывела ее из ледяного и наполненного отчаянием места смерти. Поэтому, как только ее вера рухнет, она может действительно потерять всю мотивацию жить. Ей труднее принять это, нежели умереть. Глядя на панически шокированную Линси, Мучень протянул руки. Нежно схватив ее ледяные нефритовые руки, он проговорил мягким голосом: «Старшая сестра Линси, есть много вещей в этой вселенной, что мы не можем четко расшифровать и понять. Когда наши глаза не могут помочь нам получить ответы, мы должны использовать наши сердца, чтобы судить и расшифровать. Ты думаешь, что моя мать солгала бы тебе?» Услышав это, Линси ахнула, прежде чем слегка покачать головой. Хотя ее взгляд был немного шокированным, он был решительным и непоколебимым. Она провела так много лет с тетей Цзин. Хотя ее воспоминания были запечатаны, эти чувства и эмоции в глубине ее сердца не были ложью. «О!» — с легкой улыбкой проговорил Мучень. «Похоже, ты завидуешь мне». Линси немедленно посмотрела на Мученя, и ее губы начали бессознательно дуться. «Ты слепой или что? Просто потому, что ты видела мою маму, которая так важна для тебя, после того, как ты увидела, как моя мать смотрела на меня, когда мы воссоединились, тогда, казалось, твои эмоции слишком сильно колебались, что привело тебя к диким мыслям. Итак, тетя Цзин любит своего сына, да, таким образом, ты почувствовала отчаяние, беспокоясь о своей личной потере. С самого начала, когда ты начала разговор, твои эмоции были нестабильны». Глядя на все более привлекательное лицо Линси, Мучень говорил с улыбкой: «С тех пор, как ты вернулась с континента Северных Небес, у тебя были дикие мысли, не так ли?» Милое лицо Линси стало еще более красным, когда она крепко сжала свои нефритовые руки. Глядя на светлые глаза юноши перед собой, где всплыло какое-то смехотворное намерение, она неожиданно почувствовала, как в ее сердце зажигается чувство стыда. Она не знала, было ли то, что сказал Мучень, правильным или нет, и единственное, что она могла подтвердить, что она действительно чувствовала себя несколько подавленной после возвращения с континента Северных Небес. «Прости», — ответила Линси, опустив голову. Мучень был биологическим сыном тети Цзин, и это понятно, что она питает к нему чувство любви. Ее собственные дикие мысли, казалось, не имеют никакого обоснования. Мучень покачал головой в ответ. Он вполне мог понять, через что она проходит. Когда его мать и Линси были вместе, она явно не упоминала о нем. Поэтому даже Линси не знала, что у его матери есть сын. В дополнение к доверию, которое Линси питала к его матери, было неизбежно, что отношения между ними были самыми важными для последней. Однако теперь внезапно появился он. Кроме того, он был биологическим сыном тети Цзин. Отношения, которые были связаны с родословной, не были чем-то, с чем могла сравниться Линси. В результате у нее появились такие чувства и эмоции. Линси явно подавляла свои эмоции и чувства. Однако, несмотря на это, когда их общение коснулось некоторых чувствительных тем, она была несколько вызвана ими. «Старшая сестра Линси, у меня нет никаких мыслей соревноваться с тобой по этому поводу. Кроме того, я не думаю, что моя мать отвергнет или отдалится от тебя после того, как найдет меня. Как бы долго это ни было, ты всегда будешь вместе с нами. Я отношусь к тебе как к старшей сестре. Никто не может тебя запугивать. Поэтому ты ничего не потеряешь. Вместо этого у тебя появился еще один человек, который будет тебя защищать. Это очень ценный вопрос, не так ли?» Сидя перед Лин Си, Мучень говорил со слабой улыбкой. Подняв голову, Лин Си посмотрела на красивое лицо юноши перед собой. Эти яркие глаза, теплая и нежная улыбка, появляющаяся в углу его рта, заставила ее глаза неудержимо краснеть. Хотя она обычно казалась довольно холодной и равнодушной, ее характер не был таким. Из-за ее раннего жизненного опыта она была чрезвычайно чувствительной. В ее душе было тепло, но она тщательно сдерживала его, никому не показывая. Поэтому она была чрезвычайно исключительной и холодной к людям рядом с ней. Хотя тетя Цзин не была ее биологической матерью, Лин Си считала ее таковой. Имея только одного родственника, Лин Си не хотела ее терять. Последние несколько дней диких мыслей заставили ее развить угнетающие эмоции. Однако в этот момент, когда она посмотрела на парня перед собой, ее эмоции начали медленно стабилизироваться, в то время как на ее лице появилась теплая улыбка. Она посмотрела на Мученя. Этот парень явно младше ее. Его сила была не на одном уровне с ней. И все же, он смог дать ей чувство расслабления. Воистину, какой странный человек. Лин Си нежно улыбнулась. Ее улыбка постепенно возвращалась в прежнее состояние. Протянув свою красивую и стройную руку, она нежно потерла голову Мученя, прежде чем сказать с усмешкой: «Ты намного слабее меня. Как ты можешь защитить меня с такой силой?» Пожимая плечами, Мучень ответил с улыбкой: «Сейчас это невозможно, но всегда есть будущее. Когда я стану сильнее, чем старшая сестра Лин Си, настанет время защищать тебя». Сказав это, Мучень посмотрел в сторону Лин Си и нахально улыбнулся. «Тем не менее, я никогда не думал, что у сильной старшей сестры Лин Си будет такая детская сторона. Тем не менее, это довольно мило». Лицо Лин Си мгновенно покраснело, так как она знала, что можно считать, что она потеряла много лица. Тем не менее, она могла только обиженно зыркнуть на Мученя, прежде чем отвернуться. С усмешкой, Мучень рассмеялся, так как знал, что лицо Лин Си было, на самом деле, очень красивым. Хотя он знал, что Лин Си не перестанет направлять его в его обучение и культивирование из-за своего смущения, он знал, что перегибать палку тоже не стоит. В конце концов, будучи намного сильнее его, ей было очень легко иметь с ним дело. Ладно, отложим этот вопрос. Однако, что касается этих слов, не говори их больше, хорошо. Хотя старшая сестра Лин Си культивирует свиток Инь великого искусства пагоды, я абсолютно не хочу, чтобы ты становилась моей слугой. Если ты еще раз скажешь эти слова, я разозлюсь, сказал Мучень. Хорошо, я поняла. Ответ Лин Си был мягким и нежным. Как это мягкое и нежное поведение было похоже на достойного и внушительного третьего сильнейшего эксперта Северной Небесной Духовной Академии. «Как будем тренироваться?» – спросил Мучень. Он считал, что за 3 месяца довольно сложно увеличить уровень его духовной энергии. Слегка наклонив голову, Лин Си подумала некоторое время, прежде чем сладко улыбнуться и ответить. «Просто, я научу тебя свитку Инь великого искусства пагоды. Таким образом, ты сможешь получить полную версию великого искусства пагоды. На самом деле, перед уходом тетя Цзин рассказала мне об этом. Из-за того, что она не успела научить тебя этому, она позволила мне сделать это». Мучень вытаращил глаза, и его разум начал гудеть. Полную версию великого искусства пагоды, глава 444, нежность. «Если ты передашь мне искусство великой пагоды, не повлияет ли это на старшую сестру Лин Си?» Хотя иметь полное великое искусство пагоды было чрезвычайно трогательно для Мученя. Он все еще сохранял некоторое спокойствие, когда спрашивал об этом. Он все еще боялся, что Лин Си сделает что-то, что навредит ей самой. Даже если он добьется такой силы, это не сделает его счастливым. Услышав это, Лин Си слегка улыбнулась, покачав головой. Когда из ее прекрасных глаз хлынули чувства тепла, она ответила: «Расслабься, это то, о чем тетя Цзин проинструктировала меня. Если не веришь мне, то должен верить тете Цзин, верно?» Только в этот момент Мучень кивнул головой. Подумав об этом, он пробормотал: «Почему бы мне не научить старшую сестру Лин Си свитку Ян великого искусства пагоды?» Он немного настороженно относился к вопросам с Лин Си и культивирования свитка Ин великого искусства пагоды. Хотя он и его мать не хотели, чтобы Лин Си была его слугой, свиток Ин всегда чувствовал некоторое подавление, когда сталкивался со свитком Ян. Мучень не хотел, чтобы Лин Си чувствовала себя некомфортно, когда будет помогать ему в этом вопросе. Тем не менее, Лин Си покачала головой, отвечая сладкой улыбкой: «В этом нет необходимости. «Я понимаю тебя. Просто расслабься. У меня больше не будет диких мыслей. Кроме того, свиток Ян Великого Искусства Пагоды — это не то, что кто-то мог бы тренировать и культивировать просто так. Нужен конкретный род. У меня нет родословной этого клана. Если бы я культивировала полное великое искусство пагоды, это не было бы хорошо для меня. Окей, тогда мне придется побеспокоить старшую сестру Лин Си». Только услышав это, Мучень расслабился, прежде чем нетерпеливо спросил: «Тогда, мы начинаем сейчас?» Закатив глаза, Лин Си ответила: «Почему ты так волнуешься? Ты с горечью тренировался 3 месяца, отдохни и восстанови свое тело, и мы начнем завтра». С усмешкой Мучень кивнул головой и ответил: «Это хорошо, я вернусь в район первокурсников, прежде чем найду тебя завтра, старшая сестра Лин Си». Нежно прикусив губу, Лин Си ответила мягким голосом: «Лоли также не в регионе первокурсников. Если ты вернешься, тебе ни о ком будет заботиться. Просто останься здесь и отдохни весь день. Я скажу Сунер прибраться в комнате для тебя». Когда она сказала эти слова, милое лицо Лин Си стало слегка розоватым. Очевидно, у нее была некоторая одержимость чистотой. Кроме того, она была крайне неприятна и равнодушна к мужчинам. В обычные дни даже декан Тайцан и остальные должны были бы использовать звуковую передачу из-за ее двора, так как им не разрешено входить внутрь. Фактически, все эти годы единственным мужчиной, который мог войти в этот двор, был Мучень. Что касается того, чтобы позволить мужчине остаться в комнате здесь, это было вопросом, что никогда не случался раньше. Столкнувшись с Мученем, она явно не обращалась с ним, как с другими людьми. Светлые и ясные глаза юноши перед ней, казалось, могли ослабить защиту вокруг ее сердца. В этом может быть замешана тетя Цзин. Тем не менее, ей также было ясно, что она была довольно теплым разговором с ним. Услышав это, Мучень некоторое время таращился, прежде чем нерешительно ответить: «Разве это не обременит тебя?» Хотя для него, как для мужчины, это было нормально. Лин Си все же была красавицей. Хотя она была довольно таинственной фигурой в духовной академии и не раскрывала своего лица, некоторые из старых студентов-ветеранов академии все еще знали о настоящем. В самом деле, в прошлом, было даже немало выдающихся студентов, которые пытались за ней ухаживать. Тем не менее, все они потерпели неудачу, поскольку она была слишком ослепительной. Со временем она стала старейшиной духовной академии. Даже декан Тайцан должен был уважать ее. Ее уровень силы, безусловно, был чрезвычайно высок. Как могли обычные студенты удостоиться ее взгляда? Бросив на него взгляд, Лин Си закрыла свое милое лицо и ответила: «Старшая сестра заботится о младшем брате. Разве это не хорошо?» Из-за этого ответа Мучень, естественно, не осмелился сказать ничего больше и лишь почесал голову. За последние несколько лет Лин Си всегда была одна. Хотя она казалась ледяной, думая об этом, она всегда была довольно одинока в своем сердце. Ей уже было трудно иметь человека, в которого можно было бы верить. Уже хорошо просто сопровождать ее. Увидев действие Мученя, Лин Си мило улыбнулась. Эта абсолютно красивая улыбка заставила даже красивые цветы вокруг бамбукового дома побледнеть по сравнению с ней. Внутри бушевала духовная энергия, все было тихо, и не было видно даже ветра. Весь мир казался неупорядоченным. В этот момент, в пределах определенной горной долины в этом духовном мире, наполненном аурой, духовная энергетическая жидкость стекала с вершины гор, образуя гигантское озеро внутри долины. Из него поднимались слабые облака духовного тумана, заставляя весь регион казаться трепетным, как бессмертное царство, в то время как волны ужасающих колебаний духовной энергии излучались из озера. Все озеро образовалось из конденсата чистой духовной энергии, с присутствующей в нем духовной жидкостью весом около 1000 тонн, в результате чего гора была раздавлена до пыли. Со стороны озера раздавались ясные звуки хлынувшей воды. Стройная и красивая фигура всплыла из середины озера, тогда как ее яркие, скользкие волосы, разбросанные по поверхности воды, казались чрезвычайно ослепительными. Под длинными волосами было изысканное, манящее телосложение, нежное и мягкое, как у младенца. Когда духовная жидкость стекала по ее соблазнительному телу, по всему озеру проходила рябь. Хотя большая часть ее тела была скрыта под жидкостью, этого было недостаточно, чтобы скрыть ее идеальный силуэт. Ее манящей груди и великолепной фигуры было более чем достаточно, чтобы заставить всех мужчин ослепнуть от ее красоты. Тем не менее, такое великолепное зрелище явно не было чем-то, что мог увидеть и оценить любой мужчина. Кроме того, единственный мужчина, который мог это сделать, здесь не был. Подняв свое изысканное и милое лицо, она выдохнула мягкий глоток воздуха. В этот момент ее светлая, нефритовая кожа была пропитана розоватыми оттенками, благодаря ее тренировкам в этом месте. «Лоли, ты пробыла там целых 3 дня». Внезапно рядом с ней раздался теплый и нежный голос. Повернув голову, она заметила еще одно соблазнительное тело недалеко от озера, Сусюань. Ее соблазнительное тело было чрезвычайно пышным, с ее сладострастным, справедливым и очаровательным телом, которого было более чем достаточно, чтобы заставить людей страдать от носовых кровотечений. С усмешкой Сусюань посмотрела на Лоли, в то время как ее красивые глаза блуждали по ее манящей фигуре, прежде чем дать нежный звук признательности. Хотя они обе тренировались и культивировали вместе, она всегда делала сравнение своего тела между идеальным телосложением Лоли, что приводило к ее неудержимому вздоху в восхищении. Независимо от ее внешности, телосложения или темперамента, такая девушка была достаточно совершенна во всех этих аспектах. «Старшая сестра Сусюань тоже продержалась довольно долго», — ответила Лоли со слабой улыбкой. «Я могу продержаться только 1 день. Однако, я слышала, что Шэнь Цаншэн, Ли Сюань Тун и остальные продолжались 2 дня. Тем не менее, они все еще не могут сравниться с тобой», — сказала Сусюань, покачав головой. Вода в озере полностью состояла из духовной жидкости и была чрезвычайно тяжелой. Чтобы войти в глубины озера, казалось бы, потребуется выдержать горный вес на своем теле во время обучения. В такой ситуации, как правило, невозможно долго продержаться. Поэтому, чтобы сделать перерыв, нужно будет через некоторое время покинуть дно озера. Иначе тело не сможет справиться с этим. Что касается последних нескольких дней обучения и культивации, индивидуальное выступление Лоли было слишком выдающимся, что никто не мог себе представить. Эта молодая девушка, которая казалась слабой и хрупкой, неожиданно обладала такой силой. Сусюань была предельно ясна, что каждая секунда, проведенная на дне озера, приносит давление, что может свести человека с ума. Однако никто не мог представить, что Лоли продержится целых 3 дня. Такой результат шокировал всех, включая Шэнь Цаншэна. Естественно, она и Сусюань не тренировались и не культивировали в одном месте с Шэнь Цаншэном и другими мальчиками. В этот момент последняя группа тренировалась в духовном озере в нескольких милях далее. Улыбнувшись, Лоли не ответила и махнула руками по воде, мягко потирая свою нефритовую кожу, которая стала красной из-за ужасающего давления на дне озера. В своем сердце она думала о том, как Мучень прямо сейчас тренируется. Должно быть, прошло уже 3 месяца, хотя было очень горько и больно тренироваться и культивировать во вратах северных небес. Она знала, что обучение и культивирование Мученя не должно быть проще, чем у них. Подумав об этом, молодая девушка нежно прикусила губу, прежде чем поговорить с Сусюань. «Старшая сестра Сусюань, я собираюсь тренироваться еще раз. Ты все еще продолжаешь?» Сусюань была удивлена. Плывя к Лоли, она нахмурилась, сказав: «Ты тренируешься слишком безумно. Если ты так продолжаешь, как ты вытерпишь?» Когда-то очень сильные люди безумно тренировались во вратах северных небес и чуть было не стали инвалидами. «Старшая сестра Сусюань, расслабься. Я знаю свои пределы», — мягко ответила Лоли. «Почему ты так сильно давишь на себя?» — беспомощно спросила Сусюань. Она никогда не думала, что Лоли будет так сильно давить на себя в обучении и культивировании. В этот период времени Шэнь Цаншэн и другая группа людей были простимулированы ее выдержкой. Будучи мужчинами, их выносливость и устойчивость не смогли получить никакого преимущества над Лоли, что позорило их. Поэтому все они стиснули зубы и продолжили свое обучение и культивацию, пытаясь догнать Лоли. Были времена, когда Сусюань чувствовала себя чрезвычайно озадаченной действиями Лоли в обучении и культивировании. Тем не менее, она чувствовала, что Лоли не была девушкой, которая уделяла крайнее внимание силе. На самом деле, ее оказалось довольно легко удовлетворить. Однако, она все равно так экстремально тренировалась. Услышав это, Лоли улыбнулась. Она, естественно, не могла подробно сказать о вопросе клана бога Ло Сусюань. Обязанности на ее плечах были слишком тяжелыми, и миллионы граждан клана бога Ло ждали ее, этой будущей королевы, что поможет им. Кроме того, был и он. Это красивое лицо, ясные и светлые глаза, парень, что покорил ее сердце. Он сказал ей, что станет абсолютным экспертом, что будет всегда ее защищать. Она верила этому с самого начала и до конца. Однако она также знала, что путь к тому, чтобы быть абсолютным экспертом, полон шипов, достаточных для того, чтобы люди были пронизаны травмами. Она любила улыбку мученя, наполненную уверенностью в себе, которая также покорила ее. Поэтому она несколько боялась, что эти шипы на пути абсолютного эксперта будут медленно стирать ее любимую улыбку. Поэтому она хотела приложить усилия на тренировках. Если ее сила увеличится до достаточного уровня, мученю будет легче. Она не была девушкой, которая всегда будет лишь принимать заботы, любовь и ничего не делать сама. Мучень, я знаю, что ты многое для меня переносишь. Тем не менее, я также помогу тебе. Я сама позволила тебе влюбиться в меня так сильно. Глава 445. Культивирование свитка инь великого искусства пагоды. На следующий день, в элегантном и тихом бамбуковом доме, Мучень сел на мягкую постель, его глаза плотно закрылись, когда он вдохнул духовную ци мира. После ночи мирного культивирования, его разум чувствовал себя более ясным и свежим. Небольшие осколки давления, накопленные за 3 месяца ожесточенных тренировок в обители молний, исчезли. Стук, стук, во время молчаливого обучения раздался четкий стук в дверь снаружи, прежде чем внутренние двери были распахнуты. Затем появилось милое лицо с 2 косичками. Ее черные как смоль глаза смотрели в сторону мученя, сидящего на кровати, и раздался четкий, нежный голос. «Старший брат Мучень, поспеши и просыпайся. Старшая сестра Лин Си просит тебя выйти». Открыв глаза, Мучень посмотрел в сторону милой красивой маленькой девочки, стоящей за дверью, в то время как его ясный и свежий ум стал намного более расслабленным. С улыбкой он встал с кровати, прежде чем подойти к двери и потереть маленькую головку Сунер. Когда маленькая девочка сморщила свое личико, он вышел за дверь, только чтобы заметить стройную и элегантную Лин Си, стоящую во внутреннем дворе. Ее длинные черные волосы, не спадающие вниз, как водопад, казались соблазнительно красивыми. «Похоже, твой отдых прошел отлично», — сказала Лин Си со слабой улыбкой, заметив чистый и обновленный внешний вид мученя. «Следуй за мной, пойдем тренироваться. Это место связано с сосредотачивающим дух барьером 8-го ранга. Хотя степень толщины духовной энергии не такая плотная, как во внутренней части массива, она немного сильнее, чем в массивах 7-го ранга. С улыбкой Мучень кивнул головой, прежде чем следовать за Лин Си, чтобы войти в глубины гор. Двигаясь, они оба появились над духовной горной вершиной, окутанной туманом, прежде чем сесть на нее. Схватив прядь черных волос, привлекательное лицо Лин Си стало серьезным, прежде чем сказать мягким голосом. «Мучень, великое искусство пагоды – это самое основное искусство культивации клана тети Цзин, и его довольно трудно тренировать и культивировать. Хотя у тебя есть родственные отношения с тетей Цзин, это не гарантирует, что ты сможешь успешно тренировать и культивировать свитки инь-ян. В рамках обучения я не могу быть уверена, что произойдет. Тем не менее, ты должен пообещать мне, что если что-то случится, ты должен немедленно остановиться, не перегружая себя.